на который всем остальным в этом мире было наплевать. Но он же до крови избил подозреваемого у нее на глазах. До слушания его дела оставалось уже меньше недели, и Анни со страхом думала об этом. Прошлой ночью они были нужны друг другу, хотели друг друга. Но что ждет их дальше? Как сложится отношение между ними после того, как Анни сядет на место свидетеля и скажет, что видела, как он избивал человека? Она обязательно сделает это. Те чувства, что она испытывала к нему сейчас, не могли изменить ни того, что случилось, ни того, что произойдет. Потирая виски, Анни вернулась в квартиру, натянула шорты и футболку и принялась за обычную разминку. После пробежки она вернулась к дому, где ее поджидал разбитый джип и Эй-Джей, сидящий на лестнице. Он заглянул к ней по дороге на работу. Строгий костюм в тонкую полоску, крахмальная белая рубашка, галстук цвета бургундского вина. Никогда еще он не казался Анне таким красивым, таким милым. У нее защемило сердце при мысли о том, что ей придется причинить ему боль. «Рад видеть тебя целой и невредимой», — приветствовал ее Эй-Джей, вставая. «Ты попала в аварию? Вид твоего джипа меня напугал». «Ударили в бок. Ничего страшного. Выглядит хуже, чем есть на самом деле», — солгала Анни. Он покачал головой. «Ох уж эти мне луизианские водители! Надо бы нам прекратить выдавать водительские права в этом штате!» Анни нашла в себе силы улыбнуться шутке и поправила Джею галстук. «Что ты здесь делаешь в такую рань?» «Раз уж ты не отвечаешь на мои сообщения на автоответчике, пришлось навестить тебя». «Прости, я была очень занята». «Чем, интересно?» «Насколько я слышал, последние дни у тебя полно свободного времени». Аня скорчила гримаску. «Ха, так ты слышал о моем «продвижении» в кавычках по службе?» «До меня дошли слухи о том, что ты теперь играешь роль полицейской собаки». Он посерьезнел, а Аня сразу занервничала. «Почему ты сама мне не рассказала?» «Мне нечем было особенно хвастаться». «Ну и что? С каких это пор ты перестала мне звонить, чтобы поныть и пожаловаться?» Аня закусила губу и посмотрела в сторону. Она бы с удовольствием избежала этого разговора. Но не в ее правилах было откладывать неприятные дела на потом. Лучше немедленно совсем покончить. «Эй-Джей, нам надо поговорить». Он шумно втянул воздух. «Да, полагаю, что так. Давай поднимемся наверх». Перед мысленным взором Анни сразу предстала ее квартира. Стол на кухне завален вырезками и материалами по делу Бишен. Простыни на кровати сбились после бурной ночи. Она почувствовала себя легко доступной женщиной, шлюхой. «Нет», — Анни схватила Эй-Джей за руку, — «мне нужно остыть. Давай посидим в лодке». Эй-Джей неохотно последовал за ней, остановившись на минуту, чтобы рассмотреть коробочку для чаевых, установленную Сэмом у самой ограды. Белый деревянный ящичек со стеклянным окошком впереди и с головой аллигатора длиной фут над верхним отверстием. Крокодил жадно разевал пасть, прося денег. Надпись на двух языках, сделанная от руки, гласила «Спасибо за чаевые». Помнишь те времена, когда дядя Сэм делал вид, что этот аллигатор откусил ему палец? Пугал нас, ребятишек, а мы визжали от страха. Анни улыбнулась. «А все потому, что твой двоюродный брат Сонни попытался стащить из ящика доллар. И тогда за дело взялся старый Бенуа, у которого на самом деле половины пальцев не хватало. Сонни чуть не описался». Эй-Джей опустился на скамью рядом с Анни и потянулся, чтобы взять ее за руку. «У нас так много хороших воспоминаний», — — негромко сказал он. — Так почему ты гонишь меня сейчас, Анни? В чем дело? Ты все еще сердишься на меня из-за дела Фуркейда? — Я на тебя не сержусь. — Тогда что? Мы отлично ладили. И вдруг ты не желаешь меня видеть? Не хочешь со мной разговаривать? Что? Что ты имеешь в виду, говоря, мы отлично ладили? — Ну, ты сама знаешь. Эй-Джей еще боролся, не понимая, что именно он сказал не впопад. Он пожал плечами. «Я думал...» «Что ты думал?» «Что последнюю сотню раз, когда я говорила тебе, что мы только друзья, я лгала?» «Да ладно тебе», — Эй-Джей нахмурился. «Ты же знаешь, что между нами нечто большее». Анни вскочила на ноги, сердито глядя на него. «Почему ты не понимаешь слова «нет»?»